Вечный. Книга 2. Глава 1. «Здравствуй, Шейд», — сказал Хенк, когда оказался в нескольких метрах от меня. «Рад меня видеть». В глазах наследника дома Харинта играло торжество и немалая доля злорадства. «Не очень», — ответил я. «Ты должен добавлять господин и опускать глаза, когда обращаешься к своему хозяину», — процедил Хенк. «Вы знакомы с ним, молодой господин?» — с удивлением спросил Фер. «Ао, да, еще как знаком», — ответил Хенк и перевел взгляд на меня. «Правда ведь замечательно, что встретились два старых знакомых». Я скрипнул зубами. Хенк из дома Харинта оказался намного более злопамятным, чем я ожидал. Он не забыл, как я помог Риэлу, и как мы с ней оставили его избитого в туннелях подземья. И если Вечный он мало что мог сделать, то вот на мне он может отыграться так, как ему захочется. И самое плохое, я никак не мог на это повлиять. Долговые слуги не та каста, которая может перечить наследнику аристократического дома, пусть и не старшему, если я правильно понял слова Риэлу, но и этого достаточно, чтобы моего мнения никто не спрашивал. Фер переводил взгляд с меня на Хенка, и в его взгляде начало появляться понимание, что здесь происходит нечто странное. Догадаться несложно. Аристократ бросал на меня такие взгляды, что странно, что я до сих пор не загорелся. «Где остальные?» — с нажимом спросил Хенк у Фера. «Мне пришлось отзывать некоторых с охоты, скоро будут здесь. Прошу молодого господина проявить терпение». Хенк поджал губы, но промолчал. А вот для меня это была удивительная новость. Оказывается, дом Харинта выкупил не только меня, но и еще кого, то из охотников. Впрочем, без разницы. Кроме Зака и Крига я не успел завести близкие знакомства ни с кем из сектора. Была парочка знакомых, но не более того. Спустя долгих 10 минут, во время которых я то и дело ощущал на себе злорадный взгляд Хенка, появились остальные охотники. Я пробежался взглядом по лицам и не заметил никого знакомого. Вернее, некоторые лица были мне знакомы по посиделкам в фонаре, но ни имени, ни количества их улучшений я не знал. «Молодой господин, выкупленные вами люди прибыли», — сказал Фер. «Отлично, тогда я их забираю и покидаю это унылое место. Как вам будет угодно, господин». Фер перегнулся в поклоне. Прибывшие вместе с Хенком гвардейцы быстро построили нас в шеренгу. Охотники переглядывались между собой, не понимая, что происходит. Просвещать их никто не спешил. «Поздравляю», — торжественно сказал Хенк, — «в вашей жизни начался новый этап. Теперь вы принадлежите дому Харинта и будете служить в его честь. Те, кто будут служить верно и выполнять приказы, рано или поздно получат свободу. Те же, кто провинится...» Хенк на несколько секунд остановился и посмотрел на меня. «Те же, кто провинится, лучше сами удавитесь. Дом Харинта не прощает предателей, не прощает глупцов, не прощает невежд». На этом трогательном моменте к нам подошел один из сопровождающих Хенка и резко скомандовал. Направо. То ли я когда, то уже подчинялся подобным командам, то ли включился режим самосохранения, но я повернулся в нужную сторону первым. Большинство охотников даже не поняли, что от них требуется, за что моментально поплатились. Высокий и крепкий гвардеец дома Харинта выхватил металлическую дубинку и хорошенько прошелся ею по нерасторопным охотникам. «Нали, во!» — еще раз скомандовал гвардеец. И в этот раз я оказался первым, а несколько тугодумов получили хлесткие удары по спине и ногам. Еще несколько раз гвардеец поворачивал нас, то в одну, то в другую сторону, пока не убедился, что все выполняют команды. «Вперед!» — скомандовал гвардеец, и колонна из десятка охотников двинулась в сторону лифта выше. На это представление вышло посмотреть чуть ли не половина сектора. Я увидел хмурые лица Зака и Крига, увидел даже и ухмыляющегося Большого Майка. Народу явно не понравилось то, что происходит. Они наверняка представляли себя в роли тех, кого уводит непонятно куда. Большинство отнюдь не питало добрых чувств к аристократам, и на то были причины. Для них обычные люди не более чем ресурс, не более чем полезное животное, за которым нужно ухаживать, чтобы оно приносило пользу, а в нужное время его можно и забить, ради удовольствия или пользы аристократического дома. Дверь лифта скрипнула и отошла в сторону. Первыми внутрь загнали охотников, следом зашли и пара гвардейцев с Хенком во главе. Места хватало. При желании можно было бы загнать туда человек 100, если потесниться. «А вот теперь поговорим», — сказал Вечный, когда дверь лифта закрылась, а магнитные подушки толкнули конструкцию вверх. Взгляд Хенка устремился на меня, и в нем читалось столько злобы, что хватило бы на всех охотников, что находились рядом со мной. Вечный сорвался с места, его глаза блеснули фиолетовым светом. Я попытался отскочить в сторону, но Хенг двигался намного быстрее. Удар в грудь выбил весь воздух из легких и откинул меня на несколько метров назад, пока я не врезался в металлическую стену. Следом мне прилетел еще один удар в голову, затем еще один в грудь. Я попытался ответить прямым в челюсть, но Вечный с легкостью уклонился и продолжил избиение с удвоенной силой. Гвардейцы смотрели на это с линцой, охотники же разбежались по краям широкого лифта и со страхом наблюдали за избиением, понимая, что скорее всего, их постигнет та же участь. После очередного удара я не удержался на ногах и упал. Вечный рассек мне кожу на лбу, отчего в глаза попала кровь, и теперь я видел все, словно в красном свете. Хенг продолжал избиение до тех пор, пока я уже не мог сопротивляться. Голова налилась чугуном, руки и ноги звенели от боли. Казалось, будто у меня не осталось ни единой целой кости. Спустя бесконечность боли я услышал легкий писк в ушах. Сначала подумал, что это последствия избиения, но Юри поправила. Это сигнал того, что мы прибыли наверх. Ты и ты, гвардеец дома Харинта указал пальцем на двух охотников, подняли этого и вперед. Двое охотников тут же подхватили меня под руки и потянули вперед. Впервые за месяцы темноты и затхлого воздуха туннелей и секторов, я почувствовал, как кожи коснулись лучи солнца, а лицо слегка обдувает ветром. Хотелось бы сказать, что я был этому несказанно рад, но, нет, не в тот момент, когда я даже пошевелиться толком не мог. Меня куда, то волокли, я не видел куда именно. Глаза по-прежнему были залиты кровью, а тело отказывалось повиноваться. От ударов Вечного не помогли ни улучшения тела, ни состояние малой выносливости. Слишком неравны наши силы, чтобы у меня была хотя бы тень шанса. Спустя несколько минут охотники остановились, а я все же сумел протянуть руку и протереть глаза. Оказывается, мы находились на широкой, несколько сотен метров в диаметре, площадке на крыше одной из тысяч зеркальных башен Иша. Над головами то и дело пролетали десятки разноцветных флайеров. Как небольших, рассчитанных на пару пассажиров, так и огромных, предназначенных для доставки груза. Такие же машины находились и на площадке. Хенг о чем-то тихо переговаривался с гвардейцами. Охотники предпочитали помалкивать, не зная, чем я заслужил подобную трепку. «Если можешь ворочить головой, то и стоять можешь», — сказал один из охотников и отпустил руку. Я повалился на пол, но не доставил другим удовольствия наблюдать меня в подобном положении. Упираясь руками, я все же сумел поставить себя на ноги. Голова кружилась, и казалось, еще немного и я вновь потеряю контроль над телом. Но, нет, я устоял и зло ухмыльнулся окровавленными губами в сторону охотников. То ли улыбка получилась слишком уж жуткой, то ли так подействовало залитое кровью лицо, но охотники невольно отшатнулись от меня на несколько шагов. Я еще раз осмотрел площадку. Оказывается, мы стояли чуть ли не у самого края крыши. Не знаю, кто проектировал эту площадку, но о мерах предосторожности он явно забыл. Никаких поручней или того, что может предотвратить падение с дикой высоты здесь не было. Если мерить на глаз по другим высоткам, то мы находились чуть ли не в километре над поверхностью. В голове моментально сформировался план. Быстро подобраться к Хенгу и столкнуть его с крыши. Остановило меня всего несколько неприятных факторов. Не факт, что для Вечного это будет смертельно. Кажется, эти существа и не такое могут пережить. А второе, это проклятые браслеты на запястьях. Если поступить так, как хочется, то меня наверняка постигнет еще худшая участь, чем ждет сейчас. Хотя, куда уж хуже. Не удивлюсь, если меня вообще не собираются оставлять в живых. Схинка останется придушить меня, где-нибудь подальше от свидетелей. С этими невеселыми мыслями я остался на месте. Но лишь до того момента, когда на нас чуть ли не упал небесно-голубой флайер, по очертаниям напоминающий хищную птицу. Охотники бросились в рассыпную. Один чуть не рухнул с крыши, но его вовремя остановил другой выходец из 119-го сектора. Я тоже попытался отшатнуться, но едва вновь не рухнул на пол. Флайер с визгом затормозил в нескольких сантиметрах над землей. Голова птицы раскрылась и из нее выскочил Ариэлу. Сначала я не понял, что это именно она. Лицо Вечной пылало от гнева. Кулаки были сжаты, глаза наливались светом эра. Да и одета она была не так, как я привык ее видеть. На ней красовалась некая помесь сари и женского делового костюма бежевого цвета. «Хенг, как это понимать?» — прорычал Ариэлу. «Дорогая, «Ты о чем?» – спокойно и с улыбкой переспросил Хэнк. Несмотря на первоначальное удивление, он явно наслаждался происходящим. «Ты знаешь, о чем я?» Руки Вечной полыхнули голубым огнем. «Ты перехватил моего человека, когда я уже дала за него задаток. Выкупил целых 10 долговых слуг, лишь бы опередить меня. И...» Хэнк наклонил голову на бок. «Не вижу причин, почему я должен раскаяться. Ты...» Грудь Риэлу вздымалась вверх. «Вниз, отмени свой выкуп. Или дай мне возможность выкупить Шейда. После того, как он нанес мне оскорбление. Нет, дорогая, я не могу отпустить этого зверька прежде, чем он понесет заслуженное наказание. Оскорбление ты нанес себе сам, отсутствием мозгов». Руки Ариэлу полыхнули еще сильнее, и она сделала несколько шагов вперед. «Не делай того, дорогуша, о чем впоследствии пожалеешь. Наш род договорился с твоим отцом, что мы замнем то небольшое разногласие в туннелях за счет договора о ненападении и сотрудничестве. Нападение на меня автоматически сделает его недействительным, и ты это отлично знаешь. Так что умерь свой пыл, а еще лучше, садись в флайер и улетай». Ариэлла стояла на месте. Ее глаза продолжали светиться яром. «Ты знаешь, что я просто так этого не оставлю». «Конечно, знаю», — усмехнулся Хэнк. «Нам еще предстоит поквитаться, когда-нибудь». Ариэлла сдалась. Пламя на руках погасло, так же как и глаза. Вечная повернулась ко мне. «Входящее сообщение от Риэллы из дома Невер», — сказала Юри, — «воспроизвести». Я дал мысленное согласие, и тут же в ушах послышался голос Вечной. «Шейд, прости, я не успела. Я понимаю, что ты для меня сделал. Там, в пещере, из самого начала собиралась тебя выкупить и дать свободу. Но Хэнк обошел меня. Сейчас я не могу входить в конфликт с домом Харинта. Они слишком сильны. Я обращусь к главе дома и постараюсь решить этот вопрос через него. Ты, главное, выживи». Несмотря на подобное послание, Вечная оставалась на вид холоднее льда. Ни словом, ни жестом она не показала, что только что извинилась. Небывалый факт, если смотреть на то, что она аристократ, а я лишь полуживой долговой слуга. На прощание Ариэлла мазнула уничижительным взглядом по Хэнку и вернулась обратно в свой флайер. Стенки летающего аппарата сомкнулись, и машина с рыком рванула обратно в небеса. «Не помогла подружка?» — ухмыляясь, спросил Хэнк. Я промолчал и взглядом высказал Вечному все, что я о нем думаю. Тот понял мое послание. Хэнк подскочил ко мне и несколько раз ударил мне в лицо и грудь, отчего я вновь оказался на полу. В этот момент я пообещал себе, что стану достаточно сильным, чтобы переломать этому подонку все кости. Надоело. Все вокруг только и хотят меня каким-то образом унизить, ограбить, предать. Хватит. Нужно становиться сильнее, чтобы никакая шваль не могла даже посмотреть косо в мою сторону. Мои кулаки сжались сами собой, и я поднялся на ноги. Хэнк не оставил это без внимания и вновь нанес несколько ударов. Я вставал раз за разом, пока не потерял сознание. Глупо, да, но я должен был пройти через это, чтобы надолго запомнить это чувство беспомощности и больше никому не позволять обращаться с собой подобным образом. Будь это хоть владыка одного из 6 великих домов человеческой империи. Закончилось все тем, что в какой-то момент я просто не смог встать. Зрение подернулось темной пеленой. Тело отключилось. Позже я с трудом мог вспомнить, как охотники и Хэнк с гвардейцами дожидались транспортного флайера, размером с 3-этажный дом, и в котором легко поместиться человек 200. Что было дальше, я не запомнил. Очнулся я, по уверениям Юри, через сутки с момента избиения и оказался в небольшой комнате 2 на 2 метра. Откидная кровать, унитаз и крошечный рукомойник, под которым едва умещались мои отнюдь не гигантские ладони. Все, больше в комнате не было ничего, если не считать крохотного светильника под потолком. Если местная сеть не перекодирована, что вряд ли, то мы находимся в Харинта Тауэр, где, то на нижних этажах комплекса, сообщила Юри. С момента улучшения сопряжения с симбиантом, голос Юри приобрел немного другой тембр, стал более женственный, но все еще сохранял прежние металлические нотки. Мне придется вложить еще немало технитов, прежде чем она станет действительно достойна звания и станет по-настоящему полезна. С моим телом что, то делали? Спросил я, так как чувствовал себя на удивление неплохо. Да, тебя вылечил неизвестный Вечный из дома Харинта сразу по прибытии в камеру. Я не обольщался подобной заботе. Уже и так понятно, Хэнк крайне злопамятная личность. В разговоре с Риэлл он практически прямо сказал, что выкупил 10 других охотников только для того, чтобы добраться до меня, а это не меньше 100 миллионов кредитов, астрономическая сумма по любым меркам. Сомневаюсь, что его дом настолько богат, что может выкинуть такую сумму просто ради забавы. К примеру, полный комплект технитов для этапа тела стоил выше около 600 тысяч. Еще столько же нужно для создания пикового просветленного. Вот и получается, что месть обошлась дому Харинта в сотню или чуть меньше просветленных. Или другой пример. По слухам от Зака и Крига, средний работяга выше зарабатывал около 5000 кредитов в месяц. 10 – это уже отличная плата, с которой можно спокойно жить, мало в чем себе отказывая и не рискуя ежедневно жизнью. Даже если предположить, что Хенк получил скидку 50%, это все равно непомерно огромные деньги за 11 бедолаг из секторов. Из этого можно сделать вполне очевидный вывод. Хенк будет еще долго наслаждаться моим присутствием. Делать в камере было абсолютно нечего. Мало того, что крошечное, так еще и ни единого окошка. Даже щели под дверью отсутствовали. Металлическая гермодверь наглухо перекрывала видимость в соседнее помещение. Чувствовал себя я нормально, поэтому появилась мысль возобновить тренировки, но Юрий имела другое мнение. Шейд, состояние организма еще в красном диапазоне. То, что ты чувствуешь себя нормально, это переизбыток чужого эра в организме. Начинать тренировки до полного восстановления не рекомендую. И что мне прикажешь делать? Спросил я. Отдыхать, я сообщу, когда можно будет. В голосе и чувствовалась непреклонность, или я сам себя в этом убедил. Но заскучать мне не дали. Спустя несколько часов появился Хенк и начал вымещать на мне злость от поражения в туннелях. Я пытался отбиваться, но мало того, что Вечный был намного быстрее, так еще и обладал барьером. Мои старания лишь веселили сумасшедшего Вечного. «Теперь понимаешь, что мне нельзя переходить дорогу?» — спросил он и нанес еще несколько ударов. «Да пошел ты!» — огрызнулся я и попробовал ударить в ответ, чем только насмешил аристократа. Для него мои удары даже не комариный укус, а так, нечто незначительное, как легкий ветерок в ясный день. Когда Хенку надоело меня избивать, и он удалился с довольным видом, вместо него пришел другой Вечный. Он и привел меня в порядок с помощью Эра, но, словно специально не до конца, а так, чтобы я не умер. Ссадины, ушибы, синяки, все это можно было снять, уделив мне несколько дополнительных минут. Но, нет, лекарь специально делал свою работу лишь наполовину, похоже, чтобы усилить мои мучения. Потянулись долгие недели одиночества и боли. Хенк приходил ко мне в камеру каждый день и вымещал зло. Затем меня подлечивали, и все повторялось по кругу. В то время мне казалось, будто я схожу с ума. Идеальная тишина камеры, случайное время между кормежкой, боль. Это могло сломать многих, но я держался. Каждый раз, когда Хенк появлялся в камере, я первый бросался на него, чтобы хоть раз заехать по лощеной морде аристократа. Сначала мои нападки его веселили, позже начали вызывать раздражение, что вылилось в еще большие побои. «Думаешь, я тебя не сломаю?» — спросил Хенк после очередного посещения. «Ошибаешься, еще и не таких ломал. Сил на то, чтобы ответить ему, у меня не осталось, я просто прожег его взглядом, и этого хватило, чтобы аристократ ушел, а его место занял молчаливый Вечный, от которого я все еще не услышал ни единого слова. От сумасшествия меня спасала Юри, единственная, с кем я мог поговорить. Да, и не дотягивала до живого собеседника, но когда рядом нет вообще никого, это не самая плохая замена. К сожалению, я не мог держать ее активированной постоянно. Приходилось время от времени выключать и... так как моей естественной выработки эра не хватало на постоянное поддержание ее в рабочем состоянии. В эти моменты мне было особенно одиноко. За все время, проведенное в камере, я успел изучить ее полностью, от небольшой зазубринки на полу, до черной кляксы на стене. Я знал каждый миллиметр и каждую особенность своего узилища. К сожалению, выбраться и убежать возможности у меня не было. Да и далеко ли я убегу с проклятыми браслетами на запястьях? Как только я попаду в запретную зону, мои руки превратятся в обугленные головешки, а мозг вскипит. В целом, не самый плохой способ уйти из жизни, но я твердо пообещал себе, что стану сильнее, и даже целый аристократический дом не сможет со мной тягаться. Глупая надежда, но именно ей я тогда уговаривал себя держаться. По прошествии многих месяцев, Хенк начал появляться все реже и реже. Сначала он сократил свои визиты до нескольких раз в неделю, потом до раза, двух в месяц, а сейчас вообще забыл о моем существовании. Два последних месяца я не видел ни единой живой души. Один раз в день небольшая щель в двери отъезжала в сторону, и кто-то забрасывал дневной паек в камеру. И все, обо мне просто забыли. За это время я успел прилично зарасти. Появилась небольшая борода, космы волос закрыли уши и лезли в глаза, а еще мне доставляли неудобства ногти. И если на пальцах рук я мог просто обгрызть их, то вот с ногами подобный фокус не пройдет. Приходилось изгаляться. Я изначально понимал, что я для наследника дома Харинта не более чем игрушка. Его злость была направлена в первую очередь на Ариэлу, а во мне он видел удобный заменитель, связанный с ней. Но какова бы ни была злоба, рано или поздно это надоедает. Вот и Хенк, похоже, забыл о моем существовании. Пусть лучше так, чем ежедневные избиения. С отсутствием ежедневных издевательств, я, наконец, смог приступить к тренировкам. День за днем я изматывал себя, иногда доводя до состояния значительно худшего, чем от прихода Хенка, когда даже моргнуть было выше моих сил. Главное — результат, и он присутствовал. Изменения можно было видеть невооруженным взглядом. На костях появилось дополнительное мясо, грудные мышцы округлились, на животе появились первые робкие намеки на пресс, руки стали толще. У меня не было зеркала, чтобы оценить, как изменилось мое лицо, но я был уверен, что и там появились значительные изменения. Я понимал, что можно было бы достичь и большего, но в краю угла стоял тюремный паек, сероватая, безвкусная каша в одноразовом контейнере, бирку которого я успел выучить на память. Теперь, если меня разбудить в любое время суток, я безошибочно смогу перечислить состав, все макро- и микронутриенты, смогу сказать количество букв, количество пробелов, запятых и точек, а также еще десяток параметров крошечной бирки. Так вот, именно еда не позволяла мне прогрессировать дальше. Рост мышц понемногу замедлялся, не получая нужного питания. Я чувствовал, как организм требует дополнительного питания, но взять мне его было неоткуда, как и выменить дополнительные порции на оставшиеся во внутреннем хранилище кредиты. Я просто не видел своих надзирателей, а на мои слова, во время раздачи еды, никто и никогда не реагировал. Дни и недели пролетали мимо. Юри уверяла, что я пробыл в этой камере уже не меньше полугода. Точнее она сказать не могла, так как местная сеть не позволяла ей синхронизироваться и уточнить время. Для узников доступ был закрыт, а сама она не могла вычислить точно, так как зачастую была отключена из-за нехватки эра в организме. Но в один момент все изменилось. Сервоприводы тихо зашуршали, и дверь отъехала в сторону. Я уже приготовился накинуться на Хенка и получить свою долю ударов, но к моему удивлению, в двери стоял не молодой аристократ, а могучий, словно столетний дуб старик. Одет он был в роскошную фиолетовую мантию с бежевыми рукавами и гербом дома Харинта. Аккуратная белая борода подчеркивала широкие, аристократические скулы. Умный и строгий взгляд прищуренных глаз совершенно не напоминал затуманенные гневом глаза Хенка. Позади аристократа я увидел еще одного мужчину в черных доспехах. «Ты», — громыхнул аристократ, — «за что ты сидишь здесь?» Глава 2. «Ваша светлость, этот отброс». Начал было второй, но осекся под взглядом аристократа. «Я и так знаю, что у нас заведено в систему», — громыхнул аристократ, прижимая второго к полу взглядом. «Меня интересуют настоящие причины. Господин, сбой в сист». Желваки на скулах аристократа надулись, взгляд стал тяжелый, словно звон церковного колокола. «Повторять свой вопрос я не стану, останешься сидеть здесь до конца своих дней», — обратился ко мне аристократ. «Мне хватило мига, чтобы принять решение. Все равно хуже быть не может. Господин, у нас вышла размолвка с Хенком из дома Харинта. За обычную размолвку ты вряд ли бы попал сюда», — строго сказал аристократ. «Рассказывай как есть. Я умею чувствовать ложь, так что не советую врать». И я рассказал о том, как сопровождал леди Ариэлу по подземью, о той стычке в туннелях с Хенком, о том, как меня выкупили вместе с десятком охотников, и о том, что происходило после. Аристократ выслушал мой монолог с каменным лицом и повернулся к своему сопровождающему. «Ты все еще хочешь сказать, что у тебя здесь все хорошо? Долговые слуги, которые умеют держать оружие, сидят в застенках, когда мы уже почти исчерпали лимит наемников для предстоящей войны. Что ты можешь сказать, господин?» – пролепетал второй. «Я не знаю». Закончить он не успел. Тяжелая ладонь аристократа наотмашь хлестнула его по лицу, отчего он отлетел к противоположной стене коридора. «Я, Юстикар дома Харинта, главный судья, второй после главы дома, как ты смеешь обманывать меня, когда я вижу тебя насквозь, червь? От аристократа хлынула такая волна холода, что проморозила даже меня, а ведь я находился намного дальше, чем, как я понял, начальник тюремного комплекса. Да и удар был направлен не в мою сторону. «Пощады!» – залепетал начальник тюрьмы дома Харинта. «Прошу!» Волна холода спала. «Рассказывай, и пеняй на себя, если я почувствую хоть одну каплю лжи». И тут начальник тюрьмы сломался. Из его рта понеслось такое, что я понял, мне еще повезло. Хенк оказался настоящим чудовищем. Да и не только он, как минимум трое из аристократической семьи занимались истязаниями узников. Только от одних рассказов о том, что они творили с некоторыми пленниками, меня начало тошнить. «Понятно», — холодно бросил аристократ, — «я разберусь с племянником и остальными. Сейчас же мы пройдемся по камерам и соберем всех, кто способен сражаться или быть полезным нашему дому. После чего ты переправишь их в тренировочный лагерь, где из них сделают настоящих бойцов нашего дома. Ты все понял?» «Да-да». «Запомни, под конец всего этого, я спрошу у тебя, не оставил ли ты кого, то, кто мог бы послужить дому, не совершив при этом преступлений». Глава надзирателя испуганно закивал. «Ты», — обратился ко мне аристократ, — «готов ли ты послужить дому Харинта с оружием в руках? И даже, возможно, заслужить себе свободу?» Я не колебался, особенно когда узнал, что Хенк обо мне отнюдь не забыл. Его просто временно не было в Шарде. Он улетел на материнскую планету дома Харинта по каким-то семейным делам. «Готов, выходи из камеры и жди возле дверей», — сказал аристократ и потерял ко мне всяческий интерес. Я поступил так, как мне и приказывали. Вышел из камеры и застыл на месте. По обе руки от меня располагался длинный коридор с сотнями камер. Яркий свет и белый пластик давил на глаза, особенно после скудного освещения камеры. Но я не жаловался. Хоть какое-то изменение обстановки вызывали во мне дикий восторг. Стоять мне пришлось долго, несколько часов. Юстикар дома Харинта ходил от камеры к камере и общался с узниками. Иногда ему хватало и нескольких вопросов, после чего дверь закрывалась, а заключенный оставался на своем месте. Иногда наоборот. Аристократ задерживался и долго о чем-то выспрашивал пленника. Примерно в половине случаев заключенные выходили из камеры и застывали возле дверей. Почти все щурились от яркого света. У многих виднелись следы увечий или незаживших ран. Попались и несколько полностью сломленных. Их выносили из камер другие заключенные и ставили к стене. Апатичные, ни на что не реагирующие, они больше напоминали пустые оболочки, чем живых людей. Не знаю, какая судьба их ждет, но они явно не годятся в солдаты дома Харинта, разве что в качестве смертников или пушечного мяса. Хотя я сильно сомневался, что аристократические дома сильно берегут своих солдат. Главная ударная сила любого дома – это вечные. Мне даже трудно представить, сколько нужно обычных людей с винтовками, чтобы справиться с одним подобным монстром. Я бы поставил на то, что не меньше сотни. Под конец обхода возле своих дверей застыли около сотни людей. Много ли подобных тюрем у дома Харинта? Подозреваю, немало. И если в каждой из них будет столько же людей, то из них можно собрать неслабый отряд. Аристократ и начальник тюрьмы закончили обход и удалились, после чего за узниками спустились около десятка надзирателей в таких же черных костюмах, как и у их руководителя. Они построили нас в шеренгу и повели на выход. У большинства бывших узников в глазах читалась надежда. Они готовы были согласиться на все, лишь бы покинуть эти опостылевшие камеры. Я же не был столь уверен, что большинство из них годятся для того, к чему нас призвали. Действительно серьезных бойцов здесь было немного. Они резко выделялись на фоне обычных людей гордой осанкой и прямым взглядом. Всех нас загнали в пустой ангар с парочкой взлетных аппарелей для флайеров, где и бросили, не забыв заблокировать за собой гермодвери. Причем, как я понял, этот ангар находился прямо в одной из тысяч зеркальных башен Иша. Конструкторы просто объединили вместе несколько этажей, чтобы дать пространство для флайеров. В ангаре остались только бывшие узники. Некоторые тут же начали сбиваться в стаи и обсуждать отправку в тренировочный лагерь дома Харинта. Но большинство из того, что до меня долетало, было обычными сплетнями, не основанными ни на каких фактах. Я отошел в сторону и запрыгнул на один из многочисленных контейнеров из белого пластика. Глаза обшаривали каждый сантиметр ангара, радуясь новым деталям окружения. И мне было все равно, что это унылое, Металлическая коробка с многочисленными ящиками. Радовался я и чужой речи. После месяцев в тишине, любой звук, даже самый неприятный, музыкой отдавался у меня в ушах. Чуть в стороне от меня, я заметил русоволосую девушку с отсутствующим взглядом. Одна из тех, кого выводили из камеры под руки. Она смотрела вперед стеклянными глазами и, кажется, не понимала, что происходит вокруг. Волосы ее были взлохмачены и местами отсутствовали. Словно она сама вырывала их. А еще она была миловидной. Тонкая талия, широкие бедра, спортивные ноги, длинные, прямые волосы и горделивое лицо с широкими скулами и большие, голубые глаза. Она стояла, словно робот. Ни один мускул на ее лице не дрогнул за все время, что я смотрел на нее. Не знаю, что с ней сделали в казематах домах Аринта, но она явно не в себе. Выкинув из головы незнакомку, я переключился на другие мысли, а именно, что мне делать дальше. Волею судеб, у меня получилось покинуть камеру, но стало ли от этого мое положение лучше, я бы так не сказал. Я все еще находился в собственности аристократического дома, без особых шансов на освобождение. Иллюзий насчет Хинка я тоже не питал. Скорее всего, как только он вернется обратно в Шарт, он узнает о моей пропаже. Захочет ли он навестить меня, возможно, не сразу, но почему, то я был уверен, что он не оставит меня в покое. А это значит, нужно как, то снимать с себя служение и избавляться от чертовых браслетов, чтобы я, наконец, стал повелителем собственной судьбы и мог сам решать, как мне жить дальше, а не слушать приказы. Но как это сделать? Отвечу честно, не знаю. Если в секторе у меня была возможность охотиться в подземье и неплохо зарабатывать, с перспективой рано или поздно себя выкупить, то сейчас у меня подобной возможности нет. Никто не отпустит рекрута заниматься тем, чем ему захочется, так что мне предстоит крепко задуматься над своим положением и как из него выходить. Причем, как можно быстрее, до возвращения Хинка. На Ариэлу я больше не рассчитывал. Если Вечная не смогла меня выкупить за месяцы, которые я провел в камере, то сомневаюсь, что она сможет это сделать вообще. Скорее всего, аристократка уже забыла о моем существовании и занимается своими делами. Она ведь не обещала, что положит все силы на мое освобождение. Поэтому, я могу рассчитывать только на себя. С этими невеселыми мыслями я дождался, когда двери в ангар открылись, и сквозь них вошел высокий мужчина в фиолетовых доспехах, таких же, какие были надеты на Хинка во время нашей встречи в туннелях. Помимо Вечного в ангар вошли еще 5 бойцов попроще. Хорошее пехотное снаряжение, короткие клинки на поясах и взгляды матерых убийц. «Всем построиться», — рыкнул неизвестный Вечный, осмотрев бывших заключенных пристальным взглядом. Перечить ему никто не осмелился. Люди засуетились и начали выстраиваться в линию. Я тоже спрыгнул с ящика и направился к шеренге людей. Но лишь до той поры, пока не осознал, что русоволосая девушка со стеклянными глазами стоит на месте и даже не собирается выполнять команду Вечного. Не потому, что она решила выразить протест. Нет, она находилась в каком-то другом мире и не особо реагировала на происходящее вокруг. Я на миг застыл, решая, нужно ли мне ввязываться и помогать ей. Нужно. Я уже успел убедиться в том, как себя ведут представители дома Харинта с неугодными. И если у меня есть возможность помочь человеку, то я ей воспользуюсь. Метнулся назад и взял девушку за руку, чтобы отвести ее в общую шеренгу бывших заключенных. От легкого прикосновения девушка вздрогнула, словно от удара. Мышцы на ее руках вздулись, а взгляд приобрел озлобленные нотки, хоть и все еще оставался стеклянным. «Я не пытаюсь навредить», — спокойно сказал я, глядя ей в глаза, «но, если не встанешь в шеренгу, тебя могут наказать». От последнего слова она вновь вздрогнула. Глаза намокли, и я увидел, как по ее щеке покатилась одинокая слеза. «Пойдем», — сказал я и осторожно потянул ее вперед. На этот раз девушка поддалась и нерешительно двинулась за мной. Ее ладонь оказалась приятна, теплой, кожа мягкой. Мы с ней оказались в строю одними из последних. Вечный в фиолетовых доспехах с неудовольствием проводил нас взглядом, как бы говоря, еще несколько секунд промедления и получили бы наказание за нерасторопность. Дождавшись, когда все бывшие заключенные выстроятся в линию, он сказал: «Меня зовут Садир, капитан гвардии дома Харинта. Все вы, так или иначе, принадлежите к нашему великому дому. Кто, то за счет семейных уз, кто, то благодаря контракту, поэтому вам решили дать второй шанс. Пользуйтесь этим». Капитан Садир строго посмотрел на людей в строю и продолжил. «Нашему дому нужны умелые и опытные бойцы, особенно, когда надвигается большая война домов. У каждого из вас будет возможность проявить себя и занять достойное место в гвардии нашего великого дома. Но не каждый из вас способен на это. Служба в гвардии дома – это не только почетно, но еще и выгодно. Каков бы ни был ваш контракт, время службы в гвардии сокращает его вдвое. И еще больше сокращает, за каждую успешную операцию. Если повезет, то некоторые уже через год смогут получить свободу и поступить на службу уже в качестве наемных. Для тех из вас, кто не связан долговыми контрактами, предлагается достойное жалование». Я слушал эту пафосную речь и понимал, все, что предлагает Садир, это всего лишь приманка в мышеловке. Если слухи о войне домов правда, то шансов выжить в ней у обычных гвардейцев практически нет. Им нужно пушечное мясо, для затыкания дыр, не более того. А если отказаться, послышался голос из строя. На лице Садира появилась ухмылка. Тогда вы вернетесь в свои камеры и будете ждать честного и справедливого суда дома Харинта. Кто хочет вернуться, шаг вперед. Дураков не нашлось. Все уже успели на себе ощутить справедливость в дома Харинта и понимали, возвращение обратно в камеру – это гарантированная медленная смерть или путь к безумию. Хорошо, с этим разобрались. Но скажу вам, как есть, не все из вас пригодны для службы нашему великому дому. Для того, чтобы заработать себе шанс попасть в гвардию и стать рекрутами, придется сразиться с вот этими ребятами. Садир кивнул в сторону пятерки бойцов, что пришли с ним. Именно эти они будут решать, достойны ли вы попробовать или вернетесь обратно и будете ждать своей участи. По строю бывших заключенных прокатилась легкая волна гула. «Молчать!» — гаркнул Садир и кивнул пятерке своих подчиненных. Гвардейцы разошлись по ангару и застыли на равном удалении от друг друга. Каждому из вас придется доказать, что он чего, то стоит. Не прошедшие испытания, вернуться обратно в камеру. На лицах гвардейцев застыли кривые ухмылки. По ним было видно, что они нисколько не опасаются застывшей перед ними толпы. «По одному, с этого края», — сказал Садир и кивнул в сторону, где стоял, в том числе и я. «Промедление с потерявшей разум девушкой сыграло со мной злую шутку. Я оказался в числе первых, кто должен был выйти против гвардейцев. А это означает, что я так и не узнаю, на что способен противник. Не скажу, что это катастрофа, но всегда лучше знать, как действует твой потенциальный враг, чем оставаться в догадках о его возможностях. Тебе придется сразиться с гвардейцем», — шепнул я на ухо русоволосой. «Большего я сделать для нее не мог. Драться вместо нее мне не позволит. Да и нужно ли мне это?» К моему удивлению, девушка резко кивнула и сделала несколько шагов вперед. Это означало многое. Несмотря на ее отстраненный вид, она понимает, что происходит вокруг и может хоть как, то действовать самостоятельно. «Выйти из строя», — приказал Садир, и мне пришлось подчиниться. В противнике мне достался крепкий парень лет 30, чуть выше меня, с хорошо развитой мускулатурой. Он производил впечатление серьезного противника. К сожалению, у меня не было возможности оценить, на каком этапе он находится. Поставлю на то, что, в самом худшем случае, у него установлены все улучшения этапа тела. «Готов к проигрышу?» – спросил гвардеец с ухмылкой. «А ты так веришь в себя? Посмотрим». Гвардеец не стал нападать первым. Он стоял на месте и ждал, когда я сделаю первый ход. Разумно, если главный критерий – это оценить кандидата, а не задавить его сразу своей силой. Несмотря на все свои тренировки, несмотря на опыт подземья, я не переоценивал себя, понимая, что мне еще многое предстоит пройти, прежде чем я стану действительно серьезным бойцом. Я медленно приближался, и когда до врага осталось не больше нескольких метров, резко ускорился. Кулак со свистом рассек воздух, целясь в скулу противника. Гвардеец словно ожидал чего, то подобного ушел в сторону и попытался ударить меня ногой в бок. Я не позволил этому случиться, резко ушел влево и разорвал дистанцию. В глазах гвардейца появилась заинтересованность и искра азарта. В этот раз он напал первым. Его кулак рванул вперед, одновременно он попытался зайти мне в бок. Я не стал уворачиваться, принял удар на скрещенные предплечья. И кажется, зря. Удар был такой силы, что меня отбросило назад. «Неплохо», — прокомментировал гвардеец и ринулся в атаку. Он попытался задавить меня градом ударов. Казалось, будто его кулаки одновременно находятся везде. Летят то в скулу, то в висок, то пытаются пробить грудь. Мне потребовалось все мое проворство, чтобы выстоять эти секунды, которые мне показались минутами. Гвардеец дома Харинта начал злиться. У него не получалось опрокинуть меня, но и я не мог похвастаться тем, что нанес какой-то серьезный вред противнику. Несколько ударов вскользь не в счет, мы кружили друг напротив друга в ожидании, когда оппонент сделает ошибку. «Хватит», — сказал Садир моему оппоненту, когда мы вновь готовы были броситься друг на друга. «Мне кажется, ты уже готов вынести вердикт, ведь у тебя впереди еще множество схваток». Гвардеец моментально потерял ко мне всяческий интерес. Выпрямился, с лица пропал боевой оскал, а тело расслабилось. Я же отметил, насколько хорошо вымуштрованы солдаты дома Харинта. Хватило одного слова Вечного, чтобы гвардеец тут же подчинился, даже рискуя получить от меня удар. «Что скажешь?» – спросил Садир. «Подходит. Реакция хороша, сила есть. Не хватает базовой подготовки, но это дело поправимое». Вечный кивнул и сказал уже мне: «Жди у взлетной аппарели». Я отошел к странному механизму, похожему на огромную металлическую рогатку с двумя рельсами снизу. Если в ангаре и могло что, то называться взлетная аппарель, то только эта странная конструкция. Четверо из пяти гвардейцев уже закончили первые поединки. Результат оказался далеко не в пользу узников. Двое из них лежали на полу и не подавали признаков жизни. Вряд ли солдаты дома Харинта убили их, скорее просто вырубили. Еще одна пара осталась, кружилась друг напротив друга. Голова узника была залита кровью, глаз заплыл, но он все еще был готов драться. А вот пятый гвардеец не понимал, что ему делать. Русоволосая девушка стояла перед ним и никак не реагировала на приказы нападать. Она смотрела вперед и, кажется, ничего не видела. В конце концов, гвардейцу это надоело, и он решил грубо вытолкать ее за пределы импровизированной площадки. Но как только он ухватил девушку за руку и попытался отбросить ее в сторону, как она неуловимо быстрым движением вывернула ему кисть и отбросила гвардейца на несколько метров в сторону. Подобного унижения гвардеец перенести не мог. Он с ревом вскочил на ноги и бросился на русоволосую. Да только не прошло и нескольких секунд, как он вновь оказался на полу. Оказалось, русоволосая очень неплохо дерется. Ни один из ударов гвардейца так и не достиг своей цели, хотя он очень старался. Не уверен, что я бы пережил подобный напор. Русоволосая двигалась почти с той же скоростью, как и вечные. Ее движения были едва уловимы и математически точны. Со стороны это казалось каким-то странным, рваным танцем, тем не менее, это завораживало. Когда гвардеец в третий раз оказался на полу, Садир скомандовал: «Отведите ее к аппарели, не знаю, что с ней не так, но можно попробовать поставить на службу дому». Русоволосая развернулась и без единой эмоции двинулась в мою сторону. Ее лицо по-прежнему напоминало безжизненную маску. «Ты неплохо двигаешься», — похвалил я девушку, но та осталась полностью безучастной к моей реплике. И это при том, что она доказала, что может понимать слова других людей, иначе ее бы пришлось тащить к аппарели на привязи. Схватки между гвардейцами и бывшими узниками продолжились. Почти всегда солдатам дома Харинта удавалось выйти победителями. Они разделывались с оппонентами быстро и зачастую безжалостно. Лишь несколько раз узникам удавалось свести бой к ничьей. Я и русоволосая чуть ли не единственные, кто смогли обойтись без серьезных травм. «Что ж, я рассчитывал на большие», — сказал Садир, когда поединки закончились, а в строю больше не осталось людей. Из около сотни человек проверку смогли пройти чуть меньше половины. Остальные не показали ничего выдающегося, и их судьба незавидна. Хотя я и не понимал, зачем их отправлять обратно в камеры. Можно ведь использовать в каких-то других работах. Закрадывалась мысль о том, что оставшиеся несчастные послужат откупом перед Хинком или всеми теми, кто сгонял людей в тюрьму. Спустя несколько часов нас всех погрузили в транспортный флайер и отправили в тренировочный лагерь дома Харинта. А располагался он нигде, либо, а в первом меридиане. Глава 3. Всех нас погрузили в флайер, после чего тот со свистом взмыл в воздух, прямо из штаб-квартиры дома Харинта. И только спустя несколько минут я смог оценить размер Иша, благо в летающем транспорте имелись смотровые окна. И этот город оказался намного больше, чем даже в самых смелых моих фантазиях. Тысячи и тысячи высоких свечек небоскребов раскинулись до самого горизонта. Бесчетное количество флайеров в воздухе. Люди, с такой высоты неотличимые от букашек, сновали внизу толпами. Мне ни с чем было сравнить этот город. Память отказывалась возвращаться, но я ощущал, что это нечто неестественно огромное. Не удивлюсь, если здесь живет не одна сотня миллионов человек, а может быть и намного больше. Миллиарды, возможно. В подтверждении последней цифры говорило и то, что любой аристократический род имел представительство в Шарде. Не просто ради забавы, а для вполне конкретных целей. Это единственное место в галактике, где ИР присутствует даже в воздухе. Мизерное количество. Но даже этого хватало для того, чтобы поддерживать уровень ИРов крови вечных и помогать им развиваться. За пределами Шарда им приходилось полагаться только на запасы ИРов в капсулах, ведь личная выработка этого вещества падала до критически малых величин, и только самые сильные из них могли позволить себе обходиться без частого посещения Иша, если, конечно, не хотели сильно ослабить свои возможности. Флайер перебрался в верхний, транспортный эшелон, с которого даже огромные небоскребы смотрелись не такими уж и большими. Почти 20 минут у нас ушло на то, чтобы добраться до границ монструозного города. Нужно ли говорить, что флайер способен развивать довольно большую скорость по прямой, а это означало, что от дыры в космос до циклопических защитных стен не меньше сотни километров. И еще, черт его знает, насколько город растянулся в ширину. Отдельно стоит упомянуть стены города. Я даже не подозревал, что человек способен выстроить нечто подобное. Черная громадина опоясывала город и казалась несокрушимой. Даже гигантские небоскребы рядом с ней казались чем-то несущественным. Что же за чудище водится в меридианах, что для их отражения пришлось выстраивать нечто подобное? В этот момент секторы туннелей рядом с ним, даже подземье, показались мне не такими уж и плохими местами. Да, темновато, да, не самый свежий воздух, но там не водились твари, против которых нужны подобные циклопические сооружения. Сразу за стенами начиналась равнина, вполне обычная, луга с сочной зеленой травой, немногочисленные леса, реки, озера. Хоть я и не помнил точно, но именно так я представлял свою родную планету. Лишь несколько раз за время пути я увидел нечто странное. Лес, состоящий из громадных, синих грибов, что закрывал своими шапками землю. Они оказались настолько огромными, что на верхушке каждого из них можно без проблем расположить футбольное поле. Несколько раз попались небольшие поляны, где пузырилась лава. Ни вулкана, ничего, то, что могло объяснить происхождение этой аномалии, рядом не было. Просто, кажется, природа решила, что именно в этом месте должно находиться озеро с оранжевой, пузырящейся магмой. Почти полчаса я наблюдал за картиной внизу, и больше не нашел того, что могло бы меня заинтересовать. Я отвернулся от окна и обнаружил в нескольких метрах от себя ту самую русоволосую, которая единственная смогла в сухую победить гвардейца дома Харинта. Девушка стояла молча и смотрела на меня, не мигая. Ее глаза по-прежнему оставались стеклянными. Зрачки смотрели вперед. Со стороны это выглядело жутко. «Ты ко мне?» – спросил я, так как других людей рядом не было. А вот свободных окон, чтобы понаблюдать за тем, что находится внизу, хватало. Русоволосая не ответила, продолжая сверлить меня безжизненными глазами. «Нет, так нет», — сказал я и отправился к ближайшим свободным креслам. Внутренности пассажирского флайера были весьма вместительными. При желании здесь могло поместиться в разы больше людей, чем сейчас находились на его борту. Так что проблем со свободными местами не было. Не успел я присесть на обитое какой-то синтетической тканью кресло, как рядом со мной присела русоволосая. Прямо на соседнее кресло. При этом и ряд передо мной, и ряд позади, оставались полностью свободными. «Значит, все, таки ко мне», — констатировал я. Как и ожидалось, девушка не ответила. Она даже не смотрела в мою сторону. Я прикрыл глаза и постарался отрешиться от всех проблем. Почти не сомневаюсь, что как только мы окажемся в тренировочном лагере дома Харинта, как нас сразу возьмут в оборот и не оставят времени ни на что. Поэтому стоит дать себе хоть немного времени на передышку. До места назначения нас доставили за пару часов с момента вылета. Так что я успел даже немного вздремнуть. Но все быстро изменилось, как только пассажирский флайер опустился на землю. Дверь с шипением открылась, и с другой стороны раздался громогласный рык. Чего расселись? Черви. Быстро строится. Среди бывших заключенных началась суета и мельтешение. Многие не понимали, что им нужно делать, но я был готов к подобному повороту события и сразу же метнулся в сторону двери. Русоволосая не отставала от меня ни на шаг, ее присутствие понемногу начинало напрягать. Напрямую она мне никак не мешала, но иметь рядом с собой молчаливого и немного сумасшедшего спутника, Это последнее, о чем я мечтал. Особенно, когда этот спутник способен отправить тебя на лопатки. Вместе с русоволосой мы первыми выскочили из флайера и понеслись вперед. Туда, где нас явно ожидал какой-то высокопоставленный гвардеец дома Харинта. От остальных солдат дома он отличался пышным фиолетовым мундиром с множеством наградных знаков, полностью лысой головой и страшным шрамом на лице от верхней точки лба и до подбородка. Подобные отметины легко убирались с помощью лекарей вечных. Хватило бы и одного визита, но офицер зачем-то решил оставить шрам. По всей видимости, для внешнего воздействия на новичков, все-таки отметина монстра выглядела устрашающе. Добежав до начальства, я встал на желтую линию и застыл, ожидая дальнейших указаний. Показывать гонор в подобной ситуации я счел излишним. Аристократический дом – это не та организация, где с каждым отдельным человеком будут нянчиться. У них наверняка отлажен механизм подавления тех, кто слишком много о себе возомнил. Нужно ли мне это? Нет. У меня другая задача – остаться незамеченным и за это время собрать побольше сведений о том, как обычный долговой слуга может получить свободу. Причем любыми методами. Я не исключал ничего. От прямого предательства – до самоубийственных заданий. Чертовы браслеты на запястьях заставляли раз за разом вспоминать, что сейчас моя жизнь мне не принадлежит. Да и времени на решение этого вопроса у меня не то чтобы очень много. Хенк может вернуться в любой момент, но я знаю точно, что в следующую нашу встречу я должен быть свободным, и желательно намного сильнее, чем сейчас, иначе все может окончиться плачевно. Офицер в фиолетовом мундире посмотрел на меня и русоволосую ничего не выражающим взглядом, после чего перевел взгляд на тех, кто с потерянным видом выбегали из флайера. И, похоже, нам с русоволосой повезло, так как все остальные, кто выбегал наружу после нас, получали удары по спине металлическими прутами. И не могу сказать, что парочка гвардейцев сдерживала себя. Удары получались хлесткие и сильные. Воздух то и дело свистел от очередного замаха. Было бы враньем сказать, что все из бывших узников не понимали, что им нужно делать и куда они попали. Человек пять показали себя относительно неплохо. Некоторые даже умудрялись уклониться от ударов металлическими прутьями. Довольно быстро все пассажиры флайера оказались в одном ряду. Офицер провел по нам неодобрительным взглядом и сказал: «Вы все получили второй шанс и приятны в рекруты дома Харинта. Только от вас зависит, как и кем, вы закончите свое обучение. Покажете себя с хорошей стороны и выйдете отсюда полноправными гвардейцами с огромными перспективами. Будете проявлять слабость, лень или не выполните прямой приказ, ждите наказаний. И поверьте, они вам не понравятся». Офицер дома Харинта еще долго вещал о перспективах. В том числе упомянул, что по мере обучения лучшие рекруты будут получать поощрения в виде наградных баллов, которые можно будет обменять в местном магазине или получить другие плюшки от аристократического дома. Несмотря на то, что он не уточнил, что именно можно получить, меня это заинтересовало. Осталось только разобраться, что именно можно выменить. Надеюсь, там окажется нечто полезное для моей цели – стать сильнее. Стоит упомянуть о том месте, где мы оказались. Это оказался хорошо укрепленный поселок на несколько тысяч жителей. По бокам виднелись высокие стены из металла с десятками автоматических турелей, повернутых в сторону меридианов. На многочисленных вышках можно было разглядеть часовых в крепких доспехах и с мощными, чуть ли не ростовыми, винтовками. По всему выходило, что за безопасностью здесь следят, и если произойдет нападение со стороны монстров, то оно не станет неожиданностью. Это не было поселение в прямом понимании этого слова. На улицах виднелись исключительно военные в фиолетовых цветах дома Харинта. Гвардейцы, техники в оранжевых костюмах, врачи и другие представители отнюдь не мирных профессий. Чуть в стороне находилась взлетная площадка с десятком хищных на вид флайеров с навесным вооружением. Скорее это можно назвать военным городком, где все заточено на тренировки и обеспечение безопасности для местных жителей. После недолгой речи офицера нас погнали на пробежку. Оказалось, что вдоль всей стены, с внутренней ее стороны, расположена широкая, асфальтированная дорога в несколько километров длинной. 5,5 километров, подсказала Юри, после того, как я закончил первый круг. Русоволосая все это время держалась рядом со мной, не отставая и не опережая. Первые несколько кругов продержались все 40 человек, в основном за счет гвардейцев, что бежали вместе с нами и подгоняли металлическими прутами отстающих. На третьем круге несколько человек выбыло, Они просто упали и не смогли больше подняться. Гвардейцы безжалостно отстегали их прутами и приказали возвращаться на площадь, где нас впервые построили. Круг за кругом мы наматывали вокруг стен поселения. Ноги понемногу начинали уставать, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило чуть позади меня. Люди задыхались, кашляли, падали без сил на землю и не могли сделать больше ни шага. Некоторые пытались ползти вперед. Гвардейцы, словно грифы, накидывались на сошедших с пути и стегали их по спинам и задницам. А еще понемногу возрастал темп бега. К 10-му кругу он ускорился примерно вдвое от того, с чего мы стартовали изначально. Частенько мы пробегали мимо компании гвардейцев, которые вышли посмотреть за стараниями новичков. А еще, кажется, они делали ставки и подбадривали каждый своего кандидата. Даже я удостоился своего фаната. Каждый раз, когда я пробегал мимо него, он подбадривал меня мотивирующими фразами. «Если сдашься, я тебе ноги переломаю. Только попробуй остановиться, сточишь ногти об унитаз. Поднажми». Не могу сказать, что подобные выкрики в мою сторону сильно мотивировали. Нет, скорее раздражали. Хотелось остановиться и хорошенько проехаться ногами по морде фаната. С каждым кругом нас становилось все меньше. Сначала выбыли явные гражданские, коих было около трети от всего отряда. После них начали выбывать и те, кто выглядел покрепче. Через полчаса нас осталось всего трое. Я, русоволосая и еще один крепкий рекрут лет 35. Сдаваться никто из нас не собирался и выжимал из себя последние силы. Местное светило понемногу закатывалось за горизонт, окрашивая небо в красно-оранжевый цвет, а мы продолжали бежать. «Да, когда ты уже выдохнешься, хилый», — пробормотал крепкий рекрут, после того, как начал явно сдавать. Его лицо раскраснелось. Ежик коротких волос намок от пота, а изо рта вырывались хрипы. Не могу сказать, что я чувствовал себя намного лучше, казалось, будто в легкие плеснули раскаленного металла. В бок, словно нож вонзили. Соленый пот разъедал глаза, а серая футболка полностью пропиталась потом. Единственное, кто чувствовал себя относительно неплохо, была русоволосая. Ее лицо тоже раскраснелось, но больше никаких признаков усталости не наблюдалось. Она как будто не чувствовала усталости вовсе. «Будь ты проклят!» – прохрипел новоиспеченный рекрут и рухнул на асфальт, жадно заглатывая воздух в легкие. Долго отлеживаться ему не дали. Подлетели гвардейцы и несколько раз врезали ему по спине металлическими прутами, после чего погнали его в изначальную точку, откуда и стартовал наш забег. Только вот били гвардейцы уже без огонька, словно отдавая дань уважения к одному из самых стойких в отряде. Я оглянулся на русоволосую и мысленно выругался. Она ведь даже не понимает толком, что происходит вокруг, и бежит лишь потому, что бегу я. Привязалась ко мне словно банный лист. Вот так обычно и бывает, не влезай куда тебе не нужно, не получишь лишних проблем. Жаль, что я не следовал этому простому правилу последние несколько месяцев. Прояви я терпимость к блондину, заплати небольшую мзду, и моя жизнь прошла бы совершенно по другому сценарию. Не было бы бешеной погони за мной бандитов по тоннелю вблизи 119-го сектора, не было бы подземья, не было бы логова ползунов и проблем с Хинком. Я бы спокойно охотился на ползунов, понемногу откладывая кредиты на собственный выкуп и потихоньку усиливал бы себя с помощью технитов. Получилось совершенно по-другому. Чтобы проверить гипотезу, я рванул вперед на остатках сил. Так, чтобы хоть немного оторваться от гвардейцев и выиграть несколько секунд свободного времени. Русоволосая не отставала ни на шаг, казалось, будто ее вообще не берет усталость. Когда расстояние между солдатами дома Харинта и нами составило около сотни метров, я остановился и без удивления посмотрел на девушку, которая тоже прекратила бежать и остановилась в нескольких метрах от меня. «Ну и что ты ко мне привязалась?» — спросил я, не ожидая услышать ответ, хотя я и так мог ответить на вопрос. После освобождения из камеры, я первый и единственный проявил к ней небольшую заботу и не проявил агрессии. Не знаю, что у нее творится в голове, но нетрудно догадаться, что она, скорее всего, воспринимает меня, как некий островок спокойствия и стабильности в непонятном ей мире. Получать палкой по спине мне не хотелось, но какой выбор? Русоволосая явно находится на другой ступени развития. Я бы поставил на то, что она пиковый просветленный, вплотную подошедший к этапу формирования истока. Именно это и позволяло делать то, что она делала. Сначала чуть не покалечила гвардейца, еще в башне дома Харинта, а теперь без проблем продолжает многочасовой марафон. А еще непонятно, как она отреагирует на то, если ей пройдутся палкой по спине. Не свалится ли она в неуправляемую агрессию, может ведь и покалечить кого, то последствия этого для нее будут не самые приятные. Поэтому я сделал единственно правильный выбор. Присел на землю и стал дожидаться гвардейцев. «А ну, встать!» — рявкнул солдат. Металлическая палка со свистом рассекла воздух и хлестко ударила меня в спину. Я зашипел от боли, но второго удара не последовало. Кляня себя за то, что самолично навесил на себя дополнительные проблемы, подпрыгнул и на заплетающихся ногах помчался к стартовой точке. Как я и ожидал, русоволосой повезло больше, ее никто трогать не стал. Хотелось бы мне сказать, что после забега нас оставили в покое, но нет. Как только мы вернулись к остальным членам группы, нас тут же отправили проходить полосу препятствий. К ужасу большинства новых рекрутов дома Харинта, нас гоняли всю ночь. Под утро люди валились от усталости, в том числе и я. В голове не осталось никаких мыслей. Ноги и руки двигались механически, следуя за приказами очередного инструктора. И лишь когда на горизонте появились первые лучи солнца, нас повели в одну из многочисленных казарм. Многие уже не могли самостоятельно передвигаться. Мы с русоволосой тянули под руки одну из обессилевших девчонок, которая уже не могла даже говорить. Внутри казармы мы обнаружили длинное помещение с почти сотней двухъярусных кроватей, разделенных надвое длинным пролетом. Радовало хотя бы то, что нас не поселили вместе с другими рекрутами. Иначе конфликтов практически точно не миновать. Я выбрал себе койку поближе к выходу у стены и присел. Ноги гудели, голова кружилась от усталости, из легких вырывались хрипы. «Эй, вали отсюда, здесь будет мое место», — сказал тот самый мужик, что выбыл прямо передо мной во время первой пробежки. Его сопровождало еще четверо похожих на него верзил. Кажется, ему было все равно, где именно лежать. Он просто хотел укрепить свое доминирование в отряде и подмять под себя всех остальных. Хотя я могу и ошибаться, все, таки я выбрал себе довольно хорошее место вблизи дверей. Я глубоко вздохнул. Нужны ли мне эти проблемы, или проще отдать ему то, что ему нужно? Не повторится ли проблема с блондином в секторе? Возможно. Только вот в этот раз проблемы явно не ограничатся только освобождением места. Если бы они ограничились только этим, то я бы без всяких вопросов уступил место. Но ведь это только начало. Доминантные и не сильно умные самцы всегда будут распространять свое влияние. Сначала это будет кровать, затем это будет место в столовой, а после и стирка нижнего белья.